788. Матерь мира. Посвящаемому скажу. По каналу, прорытому в пространстве, устремлением ко мне, сферы мои достигаются. Но желающий достичь должен приложить усилий. Не просто прорыть каналы в пространстве. Столько отвлекающих мыслей. И мысли о невозможности мешают. Надо понять действие закона. Законы света основаны на принципе биполярности. Притяжение полюсов действует при восприятии света. Ответ идет по линии непреложности, и близость моя становится неотрицаемой. Ждите свидетельства явного мощи моих лучей. Струятся усиленно на землю. Но готовых приемников так мало. Те, чьи приемники в готовности, могут радоваться, ибо получат.